Псалом 96. Господь царствует, пусть ликует земля, и возрадуются многочисленные острова. Тучи и тьма вокруг него, на праведности и правосудии основан его престол. Пламя идет перед ним и сжигает его врагов вокруг. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Холмы тают, подобно воску, при виде Господа, при виде владыки всей земли. Небеса возвещают о его праведности, и все народы видят его славу. Устыдитесь, все служащие истуканам, хвалящиеся идолами! Поклонитесь ему, все боги! Сион услышал и обрадовался. Дочери Иудеи возликовали о твоих судах, Господи! Ведь ты, Господи, превыше всей земли, превознесен высоко над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души верных ему и избавляет их от рук нечестивых. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе! Возносите хвалу, вспоминая о его святости.